Глава 9. Сеппо Нюкканен. Не дожидаясь, пока Сеппо усядется в кресло, председатель КПС пробежал пальцами по сенсорной панели и, как обычно, включил запись всего происходящего в кабинете. А потом, посмотрев на Нюкканена, свел брови у переносицы. «Слушаю. Если вы не против, сэр, то я бы хотел начать с изменений в отношении населения Конфедерации к демонам». «Не против», – подал голос Александр Филиппович, устроившийся рядом с панорамным окном и то и дело поглядывающий на флайеры, перестраивающиеся в разгонный коридор в километре от центрального комплекса КПС. «Итак, уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что средства, выделенные нами на пиар-компанию по обелению модификантов проекта «Демон», потрачены не зря. Посмотрите на этот график, господа». Сеппо развернул над столом трехмерную модель и высветил красным нужный пучок кривых. «Видите? Практически на всех планетах Конфедерации кривая социальной напряженности поползла вниз». «Практически, но не везде», – раздраженно возразил Макгрегор. «Да, население Хилти нам успокоить не удалось», – кивнул Сеппо. «Но только потому, что пиар-компания в этой системе ничем не отличалась от остальных. Да, будь у нас необходимо снизить социальную напряженность в этой системе, я бы приказал использовать спутниковые гипномодуляторы. Изменил бы часть тезисов и обязательно добился бы результата. Но тогда нам пришлось бы забыть о перспективе объединения человечества под крылом Конфедерации», — усмехнулся Блохин. «Ладно, Сеппо. На самом деле мы с господином Макгрегором следили за ходом пиар-компании. А сейчас нас с ним интересуют кое-какие нюансы. Скажите, в какой стадии находится проект «Белое братство»?» Нюкканен посмотрел на заместителя председателя КПС и сделал вид, что удивлен его осведомленностью. «Простите, сэр, а вы уже в курсе?» «Естественно. Отличная идея, особенно ее второй и третий планы». Услышав последнюю фразу, Нюкканен удивился по-настоящему. То, что проект будет использоваться в нескольких направлениях, до сегодняшнего дня знал только он один. «Кстати, после завершения начальной фазы проекта можете поощрить исполнителей. Процесс первичной обработки потенциальных адептов ваши люди провели безукоризненно». Сообразив, что начальник ВКС находится в легком шоке, Блохин развеселился. «Скажите, Сеппо, какое количество адептов братства уже завербовано?» «Ну, после того, как среди жителей планеты прошел слух о том, что сотрудник СО ВКС, работающий под псевдонимом Олег Белый, сумел внести коррективы в базу данных МБ Хилти, к нему обратилось порядка 400 граждан, желающих отомстить за гибель своих родных. С первыми 50 подходящими кандидатами начата работа». «А еще бы! Если из базы исчезли данные о лицах, высказавшихся против пиар-компании в защиту демонов, то у будущих адептов братства появится шанс избежать преследования со стороны МБ. Кстати, среди тех, кто не испугался сделать первый шаг, есть близкие Георгия Белого, но те, кого вы в дальнейшем планируете использовать как верхушку движения». «Да, сэр. Одним из первых в загородном доме родителей покойного героя появился его бывший компаньон господин Салли Финч. Правда, назвать его появление случайным у меня не поворачивается язык. Для того, чтобы он определился со своей позицией, пришлось принять некоторые, скажем так, не очень популярные меры». «Вы имеете в виду гибель его супруги и ребенка от лучевой болезни?» — поинтересовался Блохин. «Да, сэр», — ошарашенно кивнул Нюкканен. «Вы умеете принимать нестандартные решения. Теперь, когда в руководстве движения появился отставной офицер планетарной пехоты, вряд ли кого удивит то, что Белое Братство возьмет на вооружение кое-какие принципы подготовки спецподразделений ВКС». «Вы знаете о ситуации на Хилти не меньше меня, сэр», — ничуть не кривя душой, признался Нюкканен. «А вас это удивляет?» «Да, сэр. Мне казалось, что у вас хватает гораздо более серьезных дел». «Дел действительно хватает». Блохин задумчиво посмотрел куда-то сквозь начальника ВКС, сделал короткую паузу и, вздохнув, добавил. «Только вот называть процесс создания Белого Братства несерьезным делом Я бы не стал. Мне нужны люди, на которых можно переложить ответственность за действия, которые заведомо не смогут вписаться в новый формат отношений между конфедерацией и правительством Лагоса. Кстати, об этих самых отношениях. Как вы считаете, не пора ли нам провести второй раунд переговоров с господами Фарреллом и Роммелем? Думаю, пока не стоит, сэр, мрачно пробормотал Сеппа. До тех пор, пока мы не определимся с вариантом своего будущего отношения к сети межпространственных передатчиков, принадлежащей компании Galaxy.com, появляться на Лагосе бессмысленно. А что, вы видите тут больше одного варианта? Заинтересованно спросил Александр Филиппович. Да, сэр, кивнул Нюканин. Только вот единственным оптимальным среди них является наименее логичный на первый взгляд. Принять условия главы этой компании, заплатить штраф и стать абонентом сети. Но ведь нам придется отдать Фарреллу комплексы связи на Дабоге, Квидли и Арлине, возмутился МакГрегор. Да и 5 миллиардов кредитов, которые этот самый Ингвар Гурнисон планирует с нас содрать, сумма не маленькая. По большому счету, без сети передатчиков на планетах Метрополии КПД трех игл, расположенных на окраине, равен нулю, пожал плечами Нюканин. Демонтаж и транспортировка систем межсистемной связи, как вы, наверное, знаете, невозможны. Расширить сеть самостоятельно мы пока не сможем. Воспользоваться услугами сети Galaxy.com, не отдавая трех этих комплексов, тоже. А если учесть, что выиграть суд в существующем правовом поле мы гарантированно не сможем, то имеет смысл сделать шаг навстречу. Да, но мы можем изменить закон. Если бы это что-то дало, сэр, вздохнул Сеппа. В худшем случае Роммель просто вырубит свои иглы и все. Что мы тогда выиграем? А что мы выиграем? Отдав кучу денег и три рабочих комплекса, поинтересовался Блохин. Не забывайте, что спонсировать экономику Лагоса 5 миллиардами кредитов мы бы не хотели. То они заработают эти деньги и без нас. Зато мы рискуем проиграть гораздо больше, чем сэкономить. Иглы нужно вернуть уже сейчас, без каких-либо условий или лишнего сотрясания воздуха. Тогда мы сохраним лицо, не бодаясь с Волчарой Игнатьевым, и продемонстрируем Роммелю и Фарреллу свои намерения. Я практически уверен, что при таком подходе к решению всего пакета вопросов требовать с нас эти 5 миллиардов кредитов они не станут. А если станут? Подал голос Блохин. Тогда их надо будет отдать. Да, сумма большая, но при желании мы легко вернем ее за месяц-полтора и продолжим зарабатывать, ибо каждая компания, расположенная на территории конфедерации, просто обязана платить соответствующие налоги, а также приобрести лицензию на право использования межсистемной связи. Опять же, кто нам мешает создать государственную компанию по продаже услуг связи? Ведь сумму в 500 миллионов кредитов, необходимую для подключения к Galaxy.com, смогут заплатить единицы. Ну хорошо. Допустим, иглы мы вернули, штраф заплатили и уже являемся абонентами новой сети. Дальше-то что? А вот дальше появляется простор для маневра, улыбнулся Сеппа. Не буду говорить, насколько упрочится наша позиция после такого задела. На втором раунде переговоров Фаррелл и Роммель будут вынуждены сделать хоть какие-нибудь шаги навстречу, и каждый из них принесет нам десятки, если не сотни миллиардов. Ну, деньги – это хорошо. Только вот стратегически важную систему связи мы потеряем навсегда. Наоборот, сэр, как только исчезнут взаимные трения, мы сможем спокойно заняться тем, для чего создавался отдел специальных операций ВКС. «Вы имеете в виду что-то конкретное?» – прищурившись, спросил Блохин. «Не знаю, в курсе вы или нет, но господин Ингвар Гурнисон – идеальный объект для вербовки, так что через какое-то время Galaxy.com станет работать на нас». «Смелое заявление», – поморщился МакГрегор. «Можно озвучить предпосылки, отталкиваясь от которых вы смогли прийти к такому выводу?» Глава сети межсистемной связи и по совместительству правая рука папы Джордана является отставным агентом Министерства безопасности Конфедерации, и ему вряд ли захочется, чтобы слух о его основной работе на правительство вдруг дошел до ушей его чрезвычайно мстительного босса.